Письмо Бенуа написано буквально накануне события, получившего впоследствии широкую известность в истории русской общественной мысли. Открытие в Петербурге 29 ноября 1901 года религиозно-философских собраний, призванных сблизить русскую церковь и общественность. Инициаторами собраний были Мережковский и Гиппиус, стремившиеся в то время привить русскому обществу идею о новом религиозном сознании. Определенно, мысль наша приняла такую форму создать открытое, по возможности официальное общество людей, религии и философии для свободного обсуждения вопросов церкви и культуры, вспоминал Гиппиус. Продолжавшиеся вплоть до апреля 1903 года религиозно-философские собрания в Петербурге быстро привели к себе внимание публики и печати, стали модой. Их посещали Брюсов, Молодой Блок, Репин и многие другие, среди них Александр Бенуа, глубоко захваченный в ту раннюю пору религиозной тематикой. В печати преобладали, однако, нападки на собрания. Писатели, критики и публицисты требовали их закрытия, возмущались новыми пророками и тому подобное, скептически отнеслись к собраниям и некоторые крупные деятели русской культуры. Характерно письмо Чехова к издателю Миролюбову, одному из учредителей собраний, от 17-30 декабря 1901 года. «Читал я в «Новом времени» статью городового Розанова, из которой, между прочим, узнал о вашей новой деятельности. Если б вы знали, голубчик мой, как я был огорчен. Мне кажется, вам необходимо уехать из Петербурга теперь же, в Нерве или в Ялту, но уехать. Что у вас, у хорошего, прямого человека, что у вас общего с Розановым, с превыспренным хитрейшим Сергием, наконец, с сытейшим Мережковским?» А В.Г. Короленко писал 12 февраля 1902 года тому же Миролюбову: «Боюсь я, что в вашем религиозном обществе много разных хороших вещей, только нет одной – правды. Вы разбираете разные тонкости, оцениваете разных богословских мушек и не замечаете, какие реки слез и прямо крови льются от ваших елейных собеседников». Следует уточнить, что отношение Бенуа к новому объединению было с самого начала весьма противоречивым. Расхождение его с религиозно настроенными русскими символистами старшего поколения, Мережковским, Гиппиус, Минским и другими, наметилось уже, как известно, в недрах журнала «Мир искусства». Дягилев и сплотившиеся вокруг него молодые художники, особенно мир-искусники, имели в лице Бенуа своего главного идеолога. Основными для этой группы были вопросы эстетические, само искусство. Мережковский же, возглавлявший одно время новосозданный литературный отдел мира искусства, противостоял эстетам, призывая к тенденции, прежде всего христианской. Впоследствии эти разногласия усилились и привели к почти полному отдалению от журнала его литературных сотрудников. Скептицизм, с которым Бенуа воспринял религиозно-философские собрания, при всем своем искреннем интересе к ним, стал открыто проявляться уже в начале 1902 года. Черновые записки типа дневника, сделанные Бенуа в первые месяцы 1902, полны критических замечаний в адрес собраний и их учредителей, с которыми он в этот период часто встречается, беседует, спорит. Вот некоторые из этих записей. «Из разговора с Мережковским и Перцовым понял, что они совершенно не понимают церкви». 30 января, 12 февраля 1902 года. «На религиозные и философские собрания опоздал. Шли прения, толчая и скука. Впечатление такое, что обе стороны друг друга боятся». 31 января, 13 февраля 1902 года. Свое хождение в религиозные салоны Бенуа уже в январе 1902 года склонен был считать тщеславием. В письме Бенуа к П.П. Перцову от 25 марта 7 апреля 1902 года, между прочим, сказано: «Религиозно-философские продолжаются, толпа и духота возрастающие, суесловие тоже». О том же говорят публикуемые ниже письма Бенуа к Рильке, написанные в 1902 году. О своем несогласии с Мережковским и его кругом Бенуа высказался и публично в журнале «Новый путь» в письме художника А.Б. к Д.С. Мережковскому, 1903 год. Ответ Рильке – единственное из его писем к Бенуа, почти целиком написанное по-русски. Документов такого рода сохранилось немного, около 7, и каждый из них по-своему примечателен. Письмо Рильке Бенуа. Вестерведе близ Ворпсведе через Бремен, 6 декабря 1901. Дорогой и уважаемый господин Бенуа, я так ясно вижу передо мною старшую вашу дочку, что я вполне могу сочувствовать вашим заботам и теперь вашей радости, что она поправляется. Ваше любезное письмо было для меня, как и всегда, очень интересно. Благодарю сердечно. Что касается господина Протопопова, то господин Гольм из Мюнхена пишет, что до сих пор еще никакого ответа нет, а я, прежде чем получил ваше письмо, сам еще раз писал в Самару, где, кажется, Протопопова больше нет, но я теперь надеюсь, что он на ваше письмо не уклоняется и что скоро получим окончательное его разрешение. С нетерпением жду второго тома истории, и когда получу ее, то уж непременно начинаю перевод, чтобы это дело, к которому я так стремлюсь, шло вперед. Книги Розанова, которую вы мне посылали вместе последним письмом, еще здесь нет, и я боюсь, что она, как иногда случится, пропала по дороге, ведь пространство между нами уж слишком широкое. До сих пор я только первый том сочинения господина Мережковского получил, и я на днях буду углубляться в эту важную книгу. Что вы пишете от этого нового общества, то я точно, как и вы, сомневаюсь, будет ли возможно обоим партиям работать вместе. Но самая идея прямо превосходная и, как бы сказать, полна будущности. Что мне всегда очень утешительно и важно узнать, что-нибудь из таких событиях я не должен вам отдельно сказать. А как? Получили ли вы фрагмент журнала Die Zeit? Если вам будет немножко времени, то скажите мне, пожалуйста, нравится ли вам первый, то есть общий отдел моего опыта? Я без вашего мнения не могу шагать дальше по этой дороге, да и это очень хочется. Кланяюсь вашей супруге, искренно и сердечно преданный вам Райнер Марии Рильке. Приписка по-немецки. Пожалуйста, назовите мне срочно имена современных русских художников-графиков, которые занимаются гравированием и литографированием. Дело в том, что некоторые вещи такого рода профессор Лерс хотел бы приобрести для Дрезденского кабинета эстампов. Я не знаю, например, занимается ли гравированием Сомов, ведь у него должны быть поистине великолепные работы. Я рад, что скоро получу отдельные выпуски журнала «Мир искусства». Сердечно ваш, Райнер Мария Рильке. О сочинении Мережковского я в любом случае буду писать для одного из наших журналов. Эту рецензию сразу же получите. Примечание. Рецензия на книгу Мережковского не была написана. Конец примечания. Рильке, как видно, настойчиво пытается получить мнение Бенуа по поводу своей статьи. Бенуа же как будто не слышит этой просьбы. Ни в одном из своих писем к Рильке он ни единым словом не отозвался на русское искусство. Думается, Бенуа смущала не столько вторая часть статьи, тем более что и сам автор от нее всячески отмежевывался. Смотрите, например, ее последний абзац, явно приписанный позднее. Сколько первое, о России. Конечно, религиозные упования Рильке отчасти перекликались с духовными исканиями Бенуа того времени, но восторженное, безудержное русофильство, которым проникнута эта статья, должно было все же вызывать у западника Бенуа, если не раздражение, то во всяком случае настороженность. Письма Рильке от 15 и 21 ноября побудили Бенуа к решительным действиям. Связавшись с Протопоповым, он добился от него согласия вести переговоры с Лангеном по собственному усмотрению. Понятно, что Бенуа, весьма заинтересованный в издании своей книги в Германии, был готов на любые условия мюнхенского издательства. Дело, казалось, принимало благоприятный оборот. Письмо Бенуа Рильке. Петербург, 27 декабря 1901, 9 января 1902. Дорогой господин Рильке, получили ли вы Розанова? Очень хотел бы вам послать на рождественский стол мою вторую часть, но она все еще не поспела. Господин Протопопов все странствует по своим имениям, и дело подвигается туго. На днях он мне написал письмо, в котором просит, чтобы я взялся вести переговоры с немецким издателем. Ему, мол, неловко отступаться от своих слов, а я могу согласиться и на менее выгодные условия. Если еще Лангену и вам не надоела эта проволочка, то не откажите возобновить переговоры, но уже со мной. Больше сегодня не напишу, так как в страшных попыхах. Праздники и начало Нового года. Жму вашу руку, вашей супруге мое нижайшее почтение. Остаюсь искренне преданным вам, А. Бенуа. Постскриптум. Когда же вы в Россию? Однако возобновить переговоры не удалось. Бесплодная переписка, растянувшаяся на 8 месяцев, видимо, охладила Лангена и Корфицухольма. Как можно видеть из последних писем Рильке к Бенуа, Ланген не реагировал более на запросы переводчика. В письме к Бенуа от 5 августа 1902 года Рильке сообщает, что Ланген вдруг потерял всякое желание издавать историю русской живописи. Возникает вопрос, успел ли Рильке в 1901 году приняться за перевод? Из его письма к Бенуа от 6 декабря 1901 года, приведенного выше, явствует, что к работе он так и не приступил. Существуют, впрочем, иные свидетельства, принадлежащие самому Рильке. Например, его письмо в издательство С. Фишера, дата 31 мая 1901, содержит такую фразу: «В настоящее время я занят большой переводческой работой с русского языка». Еще более определенно Рильке высказывается в письме к М. Лерсу 7 октября 1901 года. Убедившись в том, что и немцы начинают проявлять искренний интерес к незнакомым цивилизациям чужих народов, я начал недавно переводить с русского языка новую историю искусства. Ее автор Александр Бенуа, молодой и одаренный художник, долго работавший в Париже. И поскольку малое явление русского искусства вызвало у вас интерес, я пребываю в надежде, что и мой перевод будет благожелательно принят лучшими среди нас и придется по вкусу многим, умеющим ощутить в том, что кажется очень далеким, чувство великого сродства, делающего любое искусство единой песней, единым порывом, единым гимном. Примечание. В своем ответном письме от 25 октября 1901 года Лерс пишет: «Очень рад, что вы переводите книги Бенуа. Надеюсь почерпнуть из них необходимые мне сведения о русском искусстве, о котором мы в Германии знаем еще меньше, чем о искусстве восточно-азиатских народов». Конец примечания. Примечание. Малое явление русского искусства, имеется в виду детские книжки, иллюстрированные С.В. Малютиным. Конец примечания. Несомненно, однако, что эти заделы, даже если они и имели место, были крайне незначительны. Желание Рильке перевести книгу Бенуа оказалось искренним и прочным. Поэт долгое время не хотел расстаться со своим замыслом. В литературных кругах Германии даже бытовало мнение, что Рильке выполнил эту работу, а немецкий литературный календарь давал анонсы о готовящемся издании книги Бенуа в переводе Рильке вплоть до 1905 года. Примечание. Так Максимилиан Шик, в то время начинающий поэт и литературный критик, родом из Москвы, писал Брюсову из Берлина 1 августа 1903 года: «Я вышлю вам на следующей неделе написанную мною сегодня книгу стихов «Райнер Мария Рильке», имеется в виду книга образов. Между прочим, Рильке великолепно владеет русским языком. Он перевел на немецкий язык книгу «Бенуа о русском искусстве». Конец примечания. Но осуществить свой замысел Рильке так и не удалось. Начинание было сорвано по вине издателей, как русского, так и немецкого, не сумевших своевременно прийти к обоюдному соглашению. Другая причина заключалась в том, что житейские обстоятельства, вторгаясь в жизнь Рильке, все более отвлекали его. О некоторых из них идет речь в его последующих письмах к Бенуа.